Глава 14. Разделение на два отряда. Закончив есть, они отправились на место встречи. Там уже собралось немало народу. Все стояли группами, готовые в любой момент ринуться в бой. Хотя решено было сообща атаковать гнездо, но ведь все они были конкурентами, поэтому необходимо было все время быть начеку. И так уже немало народу выбыло из-за всевозможных внутренних разногласий. 8 человек из команды Луны молча наблюдали за остальными. Они предвидели эту ситуацию. Все это их не особенно волновало, главное было достичь своей цели. В собравшейся толпе они не видели достойных противников. Разве что сплоченную команду марсиан надо было не упускать из виду. Но марсиане отличались излишней импульсивностью, и этим недостатком их характера легко было пользоваться. Неизвестно, откуда появился толстяк Лафей, и снова прибился к Ван Жену и его друзьям. «Дружище Ван, наконец-то мы встретились. На этот раз можешь говорить что угодно, я все равно останусь с вами. Я чуть не умер за эти 2 дня. Посмотрите на меня, я, кажется, даже похудел!» Джан Шань засмеялся. «Может, и похудел чуть-чуть, но по мне ты все равно немножко полноват». «Ох, да чего ж я похудел!» Горестно воскликнул Ло Фэй, ощупывая свой живот. Юань Е с удивлением глядел на Ло Фэя. «Опять ты толстяк? Как ты до сих пор не выбыл?» Лицо толстяка стало кислым, он вытянул вперед руку с браслетом. «Конечно, я хотел бы нажать и убраться отсюда. Да не могу. Командир сказал, в безвыходной ситуации найти кого-нибудь, кто меня защитит. Если я по собственной инициативе выйду из игры, он мне по возвращению ноги переломает. А то и вообще убьет. «Прикольный у тебя командир». «Ладно, не волнуйся, я позабочусь о тебе». Юань Е мужественно выпятил грудь и покосился на Джан Жунань. «Хорошо, тогда я останусь с вами. А вы сможете продержаться до завтра? Не смогу продержаться до 4-го дня, тоже получу от командира». На лице Ло Фэя появилась заискивающая улыбка, но в его голосе было столько сомнения в их силах, что Юань Е не знал, засмеяться или возмутиться. «Это жесть! Ваш король Льер прям рабовладелец какой-то! Ничего, мы терпим!» К этому времени почти все собрались на месте. Те, кто не пришел, по-видимому, не собирались участвовать в атаке. Они решили, что для них вполне достаточно просто остаться в живых. Атос из команды Луны вышел вперед. «Мы элита, так что давайте без лишних слов. Сидеть в обороне не для нас. Наша команда станет во главе и поведет вас в гнездо. Как только уничтожим королеву, вся толпа твари разбежится сама собой». У всех загорелись глаза. Они действительно собрались здесь сейчас, чтобы обсудить различные варианты нападения, но тот, кто станет во главе, получит самое большое количество баллов. Милу усмехнулась и встала. В подобной ситуации слова женщины обладают особой силой. «Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Да, мы поведем вас в бой, но фактически решение о наступлении вы приняли сами. Так что по заслугам мы пока все равны. Окончательные оценки будут зависеть от того, кто убьет королеву. Кто это сделает, тот и получит главный приз. Я уверена, там, наверху, нас оценивают. И если мы будем, как дети битый час, спорить о том, кто же из нас командир, только потеряем время впустую». Марсиане посовещались. Их лидер, первый помощник Ли Синь по имени Линь Жофен, встал. «Мы, команда Марса, готовы участвовать». Линь Жофен был не похож на обычных самодовольных и легкомысленных марсиан. В команде его не любили и считали, что он прогибается перед Ли Синь. «Правильно, кто убьет королеву, получит больше баллов». «Но у нас также есть свое предложение», — сказал Линь Жофен. Милу кивнула головой. «Линь Жофен, это предложение от Академии Процветания?» «Мы, марсиане, не делимся на Академии. Я выражаю общую точку зрения», — ответил Линь Жофен. 16 марсиан закивали головами. Они были из 3 разных академий, но на Марсе всем управлял и обладал абсолютной властью клан Ле. А Линь Жофен был человеком Ле Синь, следовательно, он мог говорить от имени всех. «Извини, я просто хотела уточнить. Говори, пожалуйста», — улыбнулась Милу. Это было небольшим тестом. Она хотела проверить, насколько сильна сплоченность марсиан. А Линь Жофен окинул взглядом всех остальных участников. «Вас, лунян, 15 человек. Нас марсиан 16. Если объединить силы, будет почти поровну. Воюют не числом, а умением. Нам предстоит очень опасная операция. Если у нас окажутся недостаточно сильные бойцы, мы не только погибнем сами, но и подвергнем опасности всех остальных. Поэтому пойти должны только лучшие. Те, кто способен продемонстрировать достаточно высокий уровень. Стоящие вокруг курсанты побледнели. Они опасались, что их используют как приманку для того, чтобы выманить инсектоидов. Но никто не ожидал, что марсиане так нагло захватят власть, и остальным вообще не представится возможности поучаствовать. Прожив больше 2 дней на острове, все постепенно осмелели, и инсектоиды уже не выглядели для них такими страшными. Атака на королеву Загов, несомненно, принесет много очков. Хотя на первый взгляд казалось, что за ними никто не наблюдает, на деле за ними, несомненно, велось постоянное наблюдение. Дун Сяоса из «Звездной восьмерки» сделал шаг вперед. «Друзья, хотя многим слова Лень Жо Фэна пришлись не по душе, но в них есть доля истины. Действительно, воюют не числом, а умением. Если людей будет слишком много, то наоборот, будет больше риска вызвать нападение инсектоидов. Сейчас стадо из нескольких тысяч особей не подозревает, что поблизости есть смельчаки, не боящиеся смертельного риска. Для атаки на гнездо нам надо выбрать лучших из лучших. Тот, кто желает вместе с нами участвовать в атаке на гнездо, должен соответствовать нашим критериям отбора». «Точное местонахождение гнезда уже известно?» Джан Шаню не понравилось, что надо проходить отбор для участия в операции. Разве нельзя просто ринуться вперед и разметать всех тварей в разные стороны? Было бы больше времени на тренировки, он бы всей этой восьмерки лунатиков в задницу надрал. Но сейчас... Для достижения нынешнего уровня Джан Шань потратил несколько месяцев. Однако никто не поверил бы ему, даже если бы он сказал это вслух. Ведь все присутствующие здесь начали свое совершенствование с раннего детства. «Ха-ха, за это можно не беспокоиться. Насчет географии Дьявольского острова уже все понятно. Посредине острова находится пресное озеро. Мы считаем, что гнездо расположено поблизости от него. Инсектоиды всегда так делают. К тому же поиски показали, что возле озера все изрыто пещерами». Атос заранее изучил всю информацию о загах. Считалось, что королеве для откладывания яиц необходим источник воды, поэтому берег озера – наиболее подходящее место для успешного размножения. Линь Жу Фэн согласно кивнул головой. «Мы тоже обнаружили много пещер на берегу. Планируем пройтись по ним и сделать зачистку. Гнездо королевы определенно где-то у озера, вероятнее всего с южной стороны». «У загов дневная активность понижена, но они обладают способностью впитывать энергию солнца и предпочитают находиться на солнечной стороне. Поэтому южный берег озера наиболее вероятное место», — подтвердила Мило. Вдруг вперед вышел Ван Джен и, улыбнувшись, произнес: «Могу я оставить пару слов?» Лин Жо Фэн небрежно кинул насмешливый взгляд на Ван Джена. «Сожалею, но мы не планируем участие землян». Масаси, один из «Звездной восьмерки», слегка нахмурил брови и вдруг решительно произнес: «Ван Джен, что ты хотел сказать? Что бы ты ни сказал, мы выслушаем. Раз уж собрались, давайте все обсудим. Даже если ты ошибаешься, ничего страшного». Лин Жо Фэн прищурился, и уголки его губ приподнялись в снисходительные улыбки. Ван Джен спокойно сказал: «Я думаю, гнездо на берегу моря». Джан Шань ударил себя по лбу и хотел воскликнуть «Верно!», но остановился. Как же так? Даже детишки на уроках биологии проходят, что заги не любят морскую воду. Как же гнездо может быть у моря? Мэн Тянь ничего не сказала, только скептически поджала губы. И в глазах ее появилось недоверчивое выражение. Вроде бы Ван Джен не такой человек, чтобы бросаться словами. Лицо Джан Жунань не выразило никаких эмоций. Так или иначе, для нее это ничего не меняло. Юань Е тоже хлопнул себя по лбу и хотел что-то сказать, но передумал. Он только что ел добытую Ван Дженом дичь. Если пользуешься гостеприимством человека, надо быть с ним поделикатней и стараться выбирать выражение. Однако остальные не были настолько деликатны и откровенно заржали. В первую очередь марсиане. «Ха-ха-ха-ха, это, наверное, лучшая шутка года. Ну, если не года, то месяца точно. Надо же, в такой серьезный момент так здорово развеселил. Кажется, кто-то забыл дома свои мозги. Ох уж эти земляне. Для них, видимо, понятия «здравый смысл» не существует. Лунная команда тоже давилась от смеха. Атос наклонился к Масаси и, сдерживая смех, шепотом спросил. «Это тот самый Ван Джен, о котором ты такого высокого мнения? Он что, любитель эффектных фраз для привлечения всеобщего внимания?» Масаси пожал плечами, не зная, что сказать, и снова нахмурился. По его мнению, Ван Джен не стал бы пользоваться таким дешевым способом, чтобы привлечь внимание. Взгляд Милу был серьезным. «Возможно, ему просто нужен предлог?» Так или иначе, но это был лишь небольшой эпизод. Никто не придал значения словам Ван Джена. Все начали оживленно обсуждать порядок выбора лучших бойцов для нападения на гнездо. Кроме 16 человек с Марса и 15 человек с Луны, решили набрать еще 9 человек, чтобы сформировать отряд из 40 избранных. Всего в роще собралось 86 человек. Таким образом, нужно было отсеять 46, которые не будут участвовать в предстоящей атаке. Однако попасть в отряд избранных было не так просто. Всем распоряжались Луна и Марс. По их мнению, из других академий только командиры имели достаточный уровень, а все остальные не подходили. Мило занялась окончательным отбором в отряд. Нужно было отобрать 9 участников среди самых сильных академий. Все отобранные полагали, что отбор был справедливым, всем академиям был дан шанс, и что отобрали только самых лучших. Когда дело было решено, Ван Джен улыбнулся и сказал: «Я хочу добавить еще пару слов. Гнездо находится на берегу моря. Мы, Академия Ареса, тоже хотим собрать отряд для атаки на гнездо. Все желающие могут присоединиться». Атос усмехнулся. «А ты, оказывается, просто хитрец!» Безусловно, за всеми их действиями наблюдают сверху. Те, кто не участвует в атаке, конечно же, не получат высоких оценок. Уж если они не смогли попасть в отряд, отправляющийся на озеро, им остается только присоединиться к другому отряду. Да вот только вряд ли гнездо находится на берегу моря. С другой стороны, если они не найдут гнездо, оценка все равно не будет слишком низкой. А вот если они будут бездействовать, баллы будут гораздо ниже. Остальные тоже были не дураки, и многие из них мыслили примерно так же. Услыхав предложение Ван Джена, его окружили несколько человек из тех, кто не вошел в число 40 избранных. Если они будут активно действовать, а не сидеть сложа руки, их баллы могут увеличиться. Но было немало и тех, кто не откликнулся на призыв. Видимо, они думали иначе. Возможно, они считали, что наверху все равно догадаются об их намерениях. Ведь это просто видимость активных действий. Кто знает, может это наоборот вызовет отрицательную реакцию наблюдателей. Если уж не удалось вступить в отряд избранных, не лучше ли затаиться и сосредоточиться на выживании? Если начать активные действия и атаковать инсектоидов, только привлечешь к себе их внимание и облегчишь задачу элитного отряда, они тогда получат еще больше баллов. Короче говоря, у каждого были свои соображения. Это вообще характерно для людей, а в особенности для таких незаурядных личностей, которые собрались на этом острове.